Потом они угощали меня засахаренными фруктами, бутербродами, сывали мне стаканы вина, куски мяса, показывали своих детей, коз и свиней, пели для меня песни и вообще обращались со мной, как с родственником. Они были так обаятельны, добры и дружелюбны, что когда, наконец, мы вползли в гулки вокзал Буэнос-Айреса, я немного пожалел, что путешествие закончилось. Животных погрузили на грузовик, и сотня людей крепко пожала мне руку. Все животные превосходно пережили путешествие и вскоре присоединились к остальной части коллекции, разместившейся в громадном складе на территории музея. В тот же вечер я к своему ужасу узнал, что один мой хороший друг, чтобы отпраздновать мое возвращение в Буэнос-Айрес, устраивает прием с коктейлями. Терпеть не могу приемов, но от этого нельзя было отказаться. Нельзя было обидеть друга. И мы с Софи, несмотря на усталость, нарядились и поехали. С большинством гостей я не был знаком и не особенно жаждал познакомиться. Но все-таки там оказались старые друзья, ради которых стоило приехать. Я тихо разговаривал с другом о деле, интересовавшем нас обоих, когда ко мне подошел один отвратительный тип. Он был из тех англичан, которые лучше всего процветают в заморских краях. Этого человека я встречал еще раньше, и он мне сразу не понравился. Теперь он шел ко мне. На нем, словно для того, чтобы усугубить мое раздражение, был его старый университетский галстук. Его бесстрастное лицо – казалось, плохо сделанной посмертной маской, а надменный тягучий голос его как бы имел предназначение доказать миру, что без мозгов можно быть хорошо воспитанным. «Я слышал, — снисходительно сказал он, — что вы только что приехали из Жужуэ». «Да», — коротко ответил я. «Поездом?» — спросил он. Лицо его слегка исказилось от отвращения. «Да». «Ну и как вам ехалось?» — спросил он. «Очень хорошо, великолепно», — сказал я. «Вам, наверное, пришлось ехать с самыми обыкновенными неотесанными мужланами», — сочувственно сказал он. Я посмотрел на него, на его глупую физиономию, на пустые глаза и вспомнил своих попутчиков. Могучих молодых футболистов, которые помогали мне вести ночные вахты. Старика, который читал мне наизусть так самозабвенно, что из самозащиты мне пришлось съесть дольку чеснока между 13-й и 14-й строфой. Милую пожилую женщину, с которой я в торопях столкнулся, и которая села от толчка в собственную корзинку с яйцами. Я предложил ей заплатить за ущерб, но она отказалась принять деньги, заявив, что ей давно не приходилось так смеяться. Я смотрел на этого пресного представителя моего круга и не мог удержаться, чтобы не сказать ему с сожалением: «Да, это были самые обыкновенные неотесанные мужланы. И вы знаете, почти все они были без галстуков, и никто из них не говорил по-английски. И тем не менее, это были очень хорошие люди. И я отошел, чтобы выпить еще стаканчик. Я чувствовал, что заслужил его». Обычаи страны. Когда нам приходится перевозить большую коллекцию животных из одной части света в другую, вы не можете, как многие, очевидно, думают, просто погрузить ее на борт первого попавшегося корабля и отплыть, весело помахав на прощание рукой. Хлопот бывает чуть-чуть побольше. Первым делом надо найти судовую компанию, которая согласилась бы перевозить животных. Большинство служащих этих компаний, услышав слово «животные», бледнеют, и их живое воображение рисует примерно такие картины. Капитана потрошит на мостике ягуар, старшего помощника медленно сокрушает в своих объятиях какая-нибудь гигантская змея, а пассажиров преследует по всему судну множество различных, отвратительных и смертельно опасных зверей. Все служащие судовых компаний почему-то считают, что вы желаете путешествовать на их корабле с единственной целью – выпустить из клеток всех животных, которых вы с таким трудом собирали целых полгода. Но даже если преодолеть этот психологический барьер, возникают другие проблемы. Надо получить разрешение у старшего стюарда. Сколько вам могут отвести в холодильнике место для вашего мяса, рыбы, яиц, чтобы при этом не заставить страдать от голода пассажиров. Надо поговорить со старшим помощником и боцманом, куда можно ставить клетки, как обезопасить их в непогоду, сколько судов, сколько судовых брезентов можно взять на временное пользование. Потом вы наносите официальный визит капитану, обычно за джином говорите ему, что причините ему мало беспокойства на борту. Он даже не заметит вашего присутствия. Этому заявлению обычно не верят. Ни он, кстати, и не вы. Но самое главное, вам обычно приходится подготовить коллекцию для погрузки дней за 5 до отплытия судна. Потому что по ряду причин оно может уйти раньше. Или, что еще более досадно, позже. И вам надо всегда находиться на месте, чтобы быть наготове. Если что-нибудь вроде забастовки задержит судно, то вы можете просидеть, постукивая от нетерпения каблуками больше месяца. А аппетиты ваших животных будут увеличиваться прямо пропорционально вашим тающим финансам.